ночь не оставит меня, и следующий день меня не спасет. За каждый свой шаг прощение просил, опустела душа и нет больше сил. Но в твоих глазах огонь, а в моих глазах лед. Плечом к плечу и только вперед. Что будет с нами, что станет потом? Мы закрываем глаза и на ощупь идем. Раною в сердце, с дырою в душе, иду я несчастный с ерундой в голове. За каждый свой шаг прощения просил, опустела душа и нет больше сил. Но в твоих глазах огонь, а в моих глазах лед. Плечом к плечу и только вперед. Что будет с нами, что станет потом? Мы закрываем глаза и на ощупь идем. На ощупь идем.